В храме Оямадзуми на острове Амисима поклоняются Аямацуми но Ками, сыну Идзанаги и Идзанами. Это бог гор и моря, покровитель кораблей, которые сражаются в окрестных водах. Из-за необычайного авторитета его храм даже получил статус всесинтоистского. Титул, дарованный храму двором императора в средние века. Предполагается, что он символизирует две вещи. Высокий статус храма. Храм Аямадзуми был главным региональным храмом. И географическое положение. В те времена остров Амисима считался самым центром Японии. На следующее утро Кагане растолкал спящего Исихика и заставил его немедленно выдвигаться на Амисиму. Рано выписавшись из отеля, Исихика добрался до станции Мабари, где сел на автобус до Амисимы. Конечно, он мог добраться туда и на пароме. Однако после строительства трассы Нисисета, соединившей Мабари и Анамити в Хиросиме, кораблей стало намного меньше. Поэтому на остров лучше ехать на машине или автобусе. Всю эту информацию девушка на стойке регистрации отеля выдала сразу и без запинки. Судя по всему, вопросы от туристов, мечтавших посетить остров, она слышит очень часто. В Сатауте много островов, с древних времен служивших узлами морской торговли. Храм в честь Аямацуми но Ками был построен как раз за тем, чтобы он защищал их. Йосихико слушал рассказ Кагане и уныло смотрел на пейзаж, проплывающий в окне автобуса. Он думал, что едет отдыхать, а оказалось, что путевка была подготовкой к новому заказу. Конечно, если бы у Йосихико просто потребовали приехать из Киото в Айти, его кошелек бы сильно пострадал. Но старшие боги все равно поступили не очень честно, использовав приз за купоны от соуса. Йосихико так обрадовался тому, что бесплатная поездка досталась именно ему, а не матери или сестре, что ни секунды в этом не сомневался. Да, он несколько раз просил старших богов подкидывать ему денег на дорогу, но не думал, что они решат ответить вот таким образом. «Налички бы лучше подбросили», — проворчал Йосихико, глядя в небо за окном. Автобус ехал по трассе Нисисета, которую иногда также называли Симонами. Точнее, по Курусиму Кайке, первому из мостов. Йосихико полагал, что дорога ведет из Амабары прямо в Анамити, но оказалось, что по пути она проходит через несколько островов. И среди них Амисима, куда они и направляются. Кстати, глядя на бескрайнее синее море и белый мост, подсвеченный майским солнцем, Йосихико вдруг вспомнил, что за имя вчера всплыло в молитвеннике. Там ведь появился не совсем Аямацуми. Йосихико достал молитвенник из сумки и прочитал еще раз. «Дух риса Аямадзуми. Как это понимать? Это что, не бог?» Имя совсем не божественное. Однако долг лакея – помогать именно богам. Если заказы могут оставлять не только они, а вообще кто угодно, то это уже совсем не лакея, а мальчик на побегушках. Кагане, завороженно глядевший на Сатаути, прижав морду к окну, наконец-то опомнился и посмотрел на Исихика. «А, в храме Аямадзуми живут духи риса, слуги Аямацуми но Ками. В отличие от Токио, которая служит Хитокатануси, эти духи вершат божественные дела, так что люди почитают и их. И вообще, разделение на богов и духов условное, его придумали люди». «А, вот оно что». Вероятно, дух риса отвечает за плодородие. Интересно, какой у него заказ? Автобус проехал три острова и добрался до Амисимы спустя примерно час начала поездки. Сойдя, Йосихико сразу увидел храм слева от себя и повернулся. Каменное здание, внушительные каменные фонари, тории, а вдалеке деревянные ворота, явно построенные совсем недавно. Что удивительно, были и туристы. И это утром в будний день на провинциальном острове. «Ух ты, рис!» Как только Исихика и Кагане прошли через тории, справа они увидели табличку «Святое поле», а за ним – рисовое поле размером с теннисный корт. Время сажать рис еще не пришло, так что пока почву покрывала трава. Лишь в паре мест виднелись ростки риса, огороженные низким бамбуком и веревкой семенава. Над ними как раз склонился мужчина в оранжевой нейлоновой куртке. Судя по всему, работник храма. На святых полях выращивают рис, который преподносится богам, поэтому их еще называют божественными. У любого крупного храма обязательно есть поле, хотя бы небольшое. Пожалуй, самое известное – в святилище Исы. Кагане поравнялся с Йосихико и тоже взглянул на почву. Похоже, рис уже почти можно сеять. Йосихико взволнованно нахмурился. Неужели дух риса попросит его помочь с полевыми работами? «Извините, пожалуйста», – обратился Йосихико к мужчине, которого принял за работника храма. Он носил рубашку Пола, галстук и тонкую куртку. Услышав голос Йосихико, мужчина немного удивленно поднял голову. «Когда засеют это поле? Надеюсь, не сегодня-завтра?» – спросил Йосихико, боясь столкнуться с непредвиденным физическим трудом. Мужчина озадаченно выпрямился. «Нет, это поле засевают 5 мая по старому стилю. В случае Японии речь идет о календаре Тэнпа. 5 мая в этом календаре соответствует примерно 25 июня в Григорианском. Это где-то через месяц». На груди высокого мужчины виднелась эмблема Джа. Видимо, кооператив помогает храму с полевыми работами. «Лучше скажи, меня что, видно?» «Чего?» Йосихико недоуменно уставился на мужчину, не понимая вопроса. Казалось бы, он обратился к нему именно потому, что увидел. «Странно. Я же вроде не напортачил». Мужчина недоверчиво осмотрел свои руки и ноги. «Но и ты ведь меня видишь?» — спросил Кагане, выходя из тени Йосихико. Едва заметив лиса, мужчина округлил глаза. «Ого, вы ведь Хайдзин из Киото! Что вы здесь делаете?» Он перевел взгляд на Йосихико и озадаченно наклонил голову. «А ты тогда кто? На слугу не тянешь? Слишком невыразительный». Хотя мужчина явно спросил без злого умысла, Йосихико все равно нахмурился. «Ну прости, что я такой невыразительный. Я лакей». Городскому дауншифтеру нелегко состязаться во внешности с богами и их слугами. Йосихико еще раз пригляделся к мужчине. Тот походил на заурядного полевого работника, но поскольку он назвал Кагане настоящим именем, сомнений быть не могло. «Так это ты, дух риса?» – уточнил Йосихико. Мужчина добродушно улыбнулся и кивнул.